Глава 17. Константин Титов. Нет, я понимал, что у меня слегка долбанутая семейка, но чтобы до такой степени, даже в самых кошмарных мыслях я не мог представить, что однажды буду говорить подобные слова своей собственной матери. «Мама!» — произношу я сквозь стиснутые зубы, изо всех сил стараясь не разнести этот чертов телефон на куски. «Ты вообще в своем уме? Что ты натворила?» «Сыночек, я не специально!» Голос матери надрывно звенит в трубке, вызывая у меня раздражение и злость одновременно. «Это ненормальная кинулась на меня драться! Я же просто хотела познакомиться с твоей будущей женой! Это же несчастный случай!» «Несчастный случай!» Холод пробегает у меня по позвоночнику, и я чувствую, как меня начинает трясти от едва сдерживаемой ярости. Я не верю ей ни на секунду. «Если это был несчастный случай, почему ты не вызвала скорую? Почему просто ушла, бросив ее там?» «Да что там с ней могло случиться?» Мать резко повышает тон, явно не собираясь даже пытаться выглядеть виноватой. «Беременность не болезнь, знаешь ли. Я двоих выносила, родила, хозяйство вела, сумки таскала, и ничего. А тут едва споткнулась, и уже скорую? Может, ее еще в Германию на лечение отправить?» Меня буквально прошибает током. Вокруг все замерли, глядя на меня с тревогой и настороженностью. Громов незаметно подошел ближе, явно готовый в любой момент меня остановить, а Стрельцов отодвигал от меня сестру Арины, чтобы не попасть под горячую руку. Я всегда считал себя адекватным человеком, способным держать эмоции под контролем, но сейчас грань разумного размылась полностью. Когда дело касалось чего-то по-настоящему важного для меня, тормоза полностью отказывали, и я никак не ожидал, что однажды вся моя ярость и ненависть будут направлены на собственную мать. «Ты сейчас же встанешь и приедешь сюда. Ты поняла меня?» Голос мой прозвучал тихо, но с такой угрозой, что в трубке на мгновение стало тихо. «Ты едва не убила Арину и моего ребенка. Ты соображаешь вообще или окончательно мозги выдуло феном?» «Не смей так разговаривать с матерью!» — огрызнулась она с той стороны, явно не понимая всей серьезности ситуации. «Ничего твоей крали я не сделала. Она сама виновата. Нечего бросаться на старушек. Жизнь матери должна быть для тебя важнее всего. Я и так сделала одолжение, что не написала на нее заявление. Если ты посмеешь на ней жениться, я...» Это была последняя капля. Я резко прервал звонок, не желая слышать ее вопли дальше. Сделав глубокий вдох, я открыл телефонную книгу и быстро набрал номер Дамира. «Извини, мама, но ты сама вынуждаешь». «Привет, братан». Бодрый голос друга зазвучал неуместно в моей ситуации. «Чего звонишь? Слышал, у тебя там прибавление почти уже случилось». Я не стал слушать его дальше и перебил его жестко и решительно. «Дамир, слушай внимательно. Не в службу, а в дружбу. Есть очень срочное дело. Я сейчас скину тебе адрес и имя. Ты должен привести этого человека к себе в офис и держать там, пока я не подъеду с полицией». «Костян, стоп! Что произошло? Ты вообще в себе?» «Дам, не задавай вопросов. Просто сделай, хорошо? Поверь, причина более чем веская. Я потом объясню тебе все». «Ладно, понял». Голос Дамира мгновенно стал серьезным. «Давай инфу, я займусь прямо сейчас». Я сбросил ему сообщение с адресом матери, получив в ответ лишь короткое «понял» и эмодзи с огромными удивленными глазами. «Да, друг, знал бы ты, каково сейчас мне». Дамир – парень с восточными корнями, у которого мама, сестры и другие женщины семьи всегда были неприкосновенными фигурами. И моя просьба без всякого контекста выглядела откровенно неадекватно. Но я был уверен, что он поймет, когда я ему все объясню. «И что теперь?» Громов тихо хлопнул меня по плечу, выводя из транса. «Что планируешь делать дальше?» Я вздохнул и коротко посмотрел на него, чувствуя, как адреналин медленно отступает, сменяясь тяжелой пустотой. «Ничего, ты же меня знаешь. То, что она моя мать, не дает ей никакого права калечить мою жизнь и жизнь Арины. Она ответит за все по закону». «А если Арина...» Громов не договорил. Его прервал внезапный, громкий, требовательный детский плач, донесшийся из операционной. Я резко обернулся, сердце мое буквально замерло на секунду, а потом забилось с удвоенной силой. Через мгновение дверь операционной открылась, и из нее вышла медсестра, слегка улыбаясь, взглядом находя меня среди замерзших парней. «Поздравляю!» «Мальчик, 3 килограмма 620 грамм, рост 56 сантиметров, с малышом все в порядке». Я выдохнул только сейчас, осознав, что все это время не дышал. Парни облегченно улыбались и хлопали меня по плечу, поздравляя, но я не мог отвести глаз от двери операционной, за которой все еще была Арина. «А, Арина, как?» Мой голос звучал напряженно и хрипло. «Операция еще идет, но доктор Кравцов сказал, что все должно быть хорошо. Вы молодец, держитесь». А я слышал все это будто через пелену. «У меня сын. Мой сын. Я едва могу поверить в это». Сердце бешено колотится, словно впервые за всю мою жизнь начало биться по-настоящему. Перед глазами всплывает крошечная фигурка на экране УЗИ, его смешной пальчик, сердитая мордашка, которую я уже тогда успел полюбить до боли в груди. Сейчас, осознав, что он появился на свет, что он дышит, живет, существует отдельно от матери, внутри меня взрывается что-то настолько огромное и непостижимое, что не укладывается в голове. Гордость, страх, счастье и ответственность смешиваются воедино, перехватывая горло и заставляя на мгновение потерять самообладание. У меня есть сын, и ради него я готов теперь абсолютно на все. Я сжал кулаки, едва не падая от нахлынувших эмоций. Аня стояла рядом и с облегчением выдохнула, схватившись за мою руку. «Все хорошо, Костя, все хорошо будет, правда ведь?» Я молча кивнул, но облегчения пока не чувствовал. Не мог почувствовать, пока не увижу Арину своими глазами, пока не услышу ее голоса и не пойму, что она в порядке. В этот момент мой телефон резко зазвонил снова. Входящий вызов от Дамира заставил меня напрячься и мгновенно ответить. «Да, Дамир, что там?» На том конце провода царила напряженная тишина, и это сразу насторожило меня. «Кость, тут такая ситуация, братан!» Голос друга звучал осторожно и глухо. «Я парней отправил на место, а они там были неподалеку, а матушки твоей там нет. Мы проверили всю квартиру. Со стороны кажется, будто никого там и не было. Телефон отключен, соседи ее не видели». Сердце гулко застучало у меня в груди. Тревога вновь нарастала тяжелой волной. «Что значит нет? Совсем?» Тихо сквозь зубы процедил я. «Вообще нет, понимаешь? Такое ощущение, будто она испарилась. Картой не пользовалась, наличку не снимала. Ты уверен, что она дома должна была быть? Куда она могла поехать? Может, к Наташке? К подруге какой?» «Да», — произнес я уже едва слышно, чувствую, как земля буквально уходит из-под ног. «То есть нет, Наташа уже бы позвонила. Она должна была быть дома. Я точно слышал в трубке ее сумасшедший холодильник. Братан, извини». Голос Дамира звучал виновато. «Мы ищем, но пока никаких следов. Я дам знать сразу, как только что-то выясним». Связь оборвалась, а я застыл на месте с телефоном в руке, чувствуя, как все внутри стремительно падает куда-то в бездну. Матери не было нигде, и это значило лишь одно. Ситуация вышла из-под контроля окончательно.